Глава 5. В Версальском парке традиционные летние увеселения шли своим чередом. Наступило время соколиной охоты. Казалось, сама погода подчиняется королю солнцу. Ясный теплый день пронзительно синел чистым небосклоном. Зеленая трава пушистым ковром стелилась под ногами, а ветер не путал локоны придворных прелестниц. Повсюду были разбиты праздничные шатры, украшенные яркими цветами и предназначенные для отдыха. Стояли накрытые столы со всевозможными яствами. Людовик погладил сокола, сидящего на его руке, и кивнул слуге. Тот открыл дверцу большой плетеной клетки, достал голубя и выпустил его в небо. Король сдернул колпачок с головы сокола и подкинул его в воздух. «Смелей, мой Харальд, задай трепку этому трусу!» Придворные, стоявшие поодаль от его величества, обратили свои взоры в прозрачную синеву. Хищная птица поднялась в небо, увидела голубя и полетела ему наперерез. На лету, сбив свою жертву, она крепко вонзила в нее когти и стала падать вниз, изредка расправляя крылья. Король победно поднял руку. Все зааплодировали. Людовик, как бы невзначай, сделал несколько шагов и оказался рядом с мадемуазель де Монтеррас. Она была прелестна в охотничьем костюме серо-голубого цвета, пышные локоны свободно падали на плечи, а изящная треуголка придавала девушке несколько воинственный вид. Поняв, что сейчас удобный момент, чтобы начать разговор, Шарлотта прервала всеобщее молчание. «Несчастная птица! Она только обрела свободу, и тут же ее настигла смерть!» «Увы, мадемуазель, такова наша жестокая жизнь!» — повернулся к ней король. «Быть может, это так, но смерть на свободе все же предпочтительнее сытой жизни в клетке!» Его Величество, продолжая наблюдать за птицами, подошел поближе и ухмыльнулся. «Мадемуазель, еще немного, и я начну подозревать вас в государственном заговоре». «Ну тогда казните меня, как казнили вашего несчастного голубя». Шарлотта непринужденно рассмеялась. «Кстати, сокол тоже невольник. Он летит только туда, куда укажет хозяин», — вызывающе заявила девушка. Людовик резко обернулся к Шарлотте. Она присела в реверансе, поняв, что перешла границы. «Соколу, мадемуазель, нужно жить по правилам и не залетать слишком высоко». «Иначе?» Шарлотта решила идти до конца, понимая, что король догадывается, о ком она говорит. «Иначе он обречен на верную смерть. Солнце опалит ему крылья!» Король сделал ударение на последних словах и гордо удалился. Де Монтеррас, внезапно побледнев, присела в реверансе, провожая царственную фигуру. Людовик подошел к шатру, и слуги широко раздвинули перед ним портьеры, закрывающие вход. Перед всеобщим взором предстало королевское кресло с изображением сияющего солнца. Охота закончилась, и придворные разбрелись по парку. То тут, то там раздавался громкий смех. Особенно весело и оживленно было возле качелей. Шарлотта, не желая принимать участие в этом празднике, свернула в боковую аллею, ведущую к живой зеленой галерее, и остановилась в задумчивости. В это время одна из молоденьких фрейлин резко вскочила, и кавалер, сидевший на другом конце доски, упал на землю. Все расхохотались, а фрейлина, спасаясь от шутливого гнева обиженного ею молодого человека, вместе с подругой поспешила в ту же галерею, где стояла мадемуазель де Монтеррас. За высоким кустарником они не заметили ее. «Вы слышали, что говорят о письмах, которые повезли наши дуэлянты?» — невольно услышала Шарлотта вопрос одной из девушек. «Нет, а что? Да то, что бедняги обречены. В письмах их смертный приговор. Что вы говорите? В конце пути их ждет неминуемая гибель. Но как вы узнали об этом?» «Ха, это секрет!» Смеясь, девушки вернулись к качелям. На глаза Шарлотты навернулись слезы. Стараясь скрыться в глубине галереи, она неожиданно натолкнулась на церемониймейстера. Он с участием заглянул ей в лицо. «Чем вызвана грусть на столь прелестном личике?» «Я не знаю, как быть, все так запутано». «Послушайте совет старика. Делайте то, что подскажет вам сердце». Филипп де Лапорт кивнул и пошел вглубь тенистой галереи. Шарлотта, вытирая слезы, грустно смотрела ему вслед. Солнце разбудило Шарля, залив комнату золотым светом. Снаружи доносилось веселое щебетание птиц. Казалось, сама природа радовалась тому, что вчерашний безумный ливень наконец-то закончился. Шевалье поднялся, подошел к окну и посмотрел вниз. Во дворе около кареты стоял маркиз и выслушивал своего слугу-баварца, который что-то ему объяснял. Де Бризе направился к двери, чтобы отодвинуть от нее свои баррикады. Он взялся за кровать, но та, явно не рассчитанная на частые передвижения, с треском сломалась. Освободив себе проход, Шарль спустился вниз и вышел из дома. Увидев француза, Шомберг поздоровался с ним легким поклоном, затем поднес лорнет к глазам и обратился к нему, продолжая разглядывать рессоры кареты. «Вы не представляете себе, шевалье! Эти мужлан стал разворачивать нашу карету и чуть не сломали рессору! Право утифляюсь, как они не разворотили и саму карету!» В лучах утреннего солнца на крыльце появилась Гретхен со своей служанкой. Она была элегантно одета и тщательно причесана. Ее брат перехватил улыбку, которую она послала до Бреза, и тут же предложил. «Сударь, вы можете рассчитывать на место в моей карете, если, конечно, фас не стеснит мое соседство». Шарль галантно поклонился. «Напротив, маркиз, это неоценимая любезность. Да и путь скоротать в беседе будет веселей». Маркиза улыбнулась ему и присела в реверансе. Шомберг заботливо усадил сестру в карету и, оглянувшись, вдруг спросил у Шарля. «А куда делся наш топлесный офицер?» «Он уехал еще за полночь. Кстати, он любезно оставил нам двух солдат». Маркиз был приятно удивлен и дружеским жестом пригласил Дебрезе занять место в карете. Вскоре немцы и француз в сопровождении двух русских гвардейцев тронулись в путь. На козлах, держа вожжи в огромных ручищах, возвышался баварец, рядом с ним примостилась служанка. Надо заметить, что дорога оставляла желать лучшего. Вчерашний ливень сильно размыл и без того разбитую колею. Брат и сестра, пользуясь возможностью рассказать Шарлю о России и дать полезные советы, не умолкали. «Прежде всего, вам надлежит понять, что то протетели, к которым вы привыкли у себя на родине, здесь из пустой сфук. Вас могут обокрасть или еще хуже упить в любой момент», – внушал Шарлю Шомберг. «А зимы здесь безумно холодные, поэтому если вы хотите зимовать в России, запасайтесь шубой», – добавила лукаво, улыбаясь Гретхен. «Народ здесь тикий», – продолжал немец, – «и закона почти никто не блюдет, а потому царь Питер держит власть жестко. Наш фатер сначала все удивлялся, а потом понял, что и наше нельзя». Воцарилось молчание. Все трое задумчиво смотрели в оконце кареты. Пейзаж, открывавшийся перед ними, настраивал на умиротворенный лад. Солнце по-прежнему ярко светило, равнины сменялись перелесками. Вокруг все дышало спокойствием. «Но эта безумная страна богата лесами, землями. Вы полюбите ее?» – тихо произнесла Гретхен. К постоялому двору нетвердой походкой подошел Воронов. Его голова раскалывалась. Бледность лица и засохшая земля на одежде напоминали о роковом падении во враг. Остановившись у ворот, сержант посмотрел на коновязь. Подозрения Григория оправдались. Среди привязанных лошадей стоял и его конь. Воронов резко повернулся и вошел в дом. Когда он показался на пороге, хозяин не сразу признал в нем давешнего русского офицера. Тяжело дыша, Григорий подошел к столу, опустился на лавку, достал пистолет и, смахнув пустую кружку, положил его перед собой. Поляк оторопело стоял перед ним, ожидая самого худшего. «У меня столько вопросов накопилось к тебе, дядя», — недобро ухмыльнулся Григорий. «Ответишь? Будешь жить». Внезапно с лестницы антресолей кто-то ловко прыгнул на стол и сильным ударом свалил Воронова на пол. Григорий не поверил своим глазам. Над ним опять возвышался все тот же человек в плаще с капюшоном. Гришка выхватил пистолет. Фортуна, однако, благоволила незнакомцу. Пистолет дал осечку. Противник Григория оказался к тому же умелым фехтовальщиком, и Воронов едва успел увернуться от точного выпада. Их шпаги встретились. Незнакомец размашистыми ударами старался загнать Гришку в угол. Воронову пришлось отступить назад. «В Венгрии, что ли, учился, гаденыш?» – чертыхнулся он про себя. «Уж больно ловко наносил черный всадник удары, сила которых была хоть и невелика, это тебе не с локтя рубить, но парировать их Гришке приходилось почти наугад. Еле заметным движением кисти этот дьявол в капюшоне ловко орудовал клинком». К тому же он был невероятно увертлив, двигался с кошачьей ловкостью и, несмотря на поджарую фигуру, обладал недюжиной силой. Хозяин тем временем кинулся в освободившийся проход и, донесшийся со двора стук копыт, указал на то, что он избежал обещанного возмездия. Тем временем противник Воронова выхватил из жаровни горящее полено и стал орудовать им одновременно со шпагой. Один из ударов почти ослепил Гришку. Когда тот, отмахиваясь налево и направо, вслепую, наконец, протер глаза, в трактире уже никого не было. Но, судя по тому, что на дворе раздалось конское ржание, владелец черного плаща вслед за хозяином корчмы умчался прочь. Лишь на полу лежала обугленная головешка. «Чертовщина какая-то!» Григорий с досадой стукнул каблуком об пол. Карета въехала на длинный мост через болотистую речушку и внезапно с грохотом перекосилась. Колесо попало в щель между бревнами. «Что случилось?» Гретхен испуганно смотрела на молодых людей. Дебризе выглянул в окно и увидел, как кучер, спрыгнув на землю, пытается вытащить колесо, застрявшее в проломе гнилых досок моста. Солдаты, сопровождавшие карету, спешились и помогали ему. Наконец, им удалось справиться с нелегкой задачей. Но едва карета продвинулась чуть вперед, раздались выстрелы, и двое солдат замертво рухнули в воду. Стреляли с берега. Оттуда же послышался громкий свист и улюлюканье. Дикий страх обуял толстого слугу баварца. С замиранием сердца он медленно оглянулся и признал в нападавших вчерашних поляков из трактира. Очередной меткий выстрел сразил его наповал. Горничная, спрыгнув с мостика, опрометью бросилась бежать вдоль ручья, но поскользнулась и упала. Подняв голову, девушка увидела чьи-то ноги и клинок, занесенный над своей головой. До сидевших в карете молодых людей донесся ее крик. «Это засада!» – воскликнул Шарль, достав пистолет и вынув шпагу из ножен. Маркиз тоже вытащил пистолеты из дорожной шкатулки. Тревожно взглянув на побледневшую сестру, по щекам которой катились слезы, он задвинул деревянную шторку. Внезапно дверца кареты с треском распахнулась, и в проеме возникло наглое лицо шляхтича. «Приехали, хлопчики!» Дебризе тут же пустил пулю в лоб поляка и быстро закрыл дверцу. С берега продолжали стрелять. Мелкие осколки оконного стекла рассыпались по полу кареты. Испуганные лошади рванулись с места, и в этот момент одна из шальных пуль попала Гретхен в грудь. Девушка удивленно охнула и упала на руки брата. Все ее платье стало багровым от крови. Шомберг с ужасом смотрел на сестру и старался привести ее в чувство, не сознавая, что она уже мертва. Неуправляемая карета вильнула к перилам моста и, задев их, сбила несколько бревен. От удара оборвалась подпруга, карета вылетела с моста и рухнула в реку. Речушка была мелкой, и поляки стали подбираться к ней со всех сторон. Открыв дверцу, первый из шляхтичей получил удар по шее и, застонав, скатился под ноги товарищей. Фон Шомберг, обезумевший от смерти сестры, выскочил из кареты, держа в одной руке пистолет, в другой шпагу. Дебризе ринулся за ним. Скрестив шпагу с саблей татарина, немец нанес ему легкий удар в грудь, заставив попятиться. Молниеносно обернувшись, маркиз выстрелил в поляка, который уже направил на него копье, но был сбит с ног еще одним подъехавшим всадником. Дебризе не успел помочь. Он лишь увидел, как татарин, оправившись от ранения, целится в грудь поднявшегося немца. Раздался выстрел, и Шомберг упал. Затем разбойник повернулся к Шарлю. Решив поберечь пулю, Дебризе увернулся от сабли татарина и в свою очередь нанес ему два режущих удара. Первый по ноге, второй по горлу. Татарин схватился за шею и рухнул в ручей. Шарль обернулся и увидел, как конный шляхтич, сбивший с ног немца, описал полукруг и уже возвращался к нему. Другой поляк, вооруженный алебардой, явно поджидал своего товарища и не торопился нападать. Чтобы не оказаться между двумя противниками, Дебризе сам бросился на поляка. Внезапность решила бы дело, но ему не повезло. Сделав выпад, он потерял шпагу. Поляк успел зацепить его клинок алебардой и переломить. И теперь, ухмыляясь, супостат подходил к Шарлю, занося оружие для решающего удара. Конный шляхтич замедлил шаг, понимая, что теперь французу никуда не деться. Дебризе отбросил бесполезный обломок шпаги, почувствовал спиной холодные доски моста и руками попытался опереться на них. Неожиданно он нащупал фузею погибшего русского солдата, видимо, выпавшую во время нападения. Схватив ее, он выстрелил в ближайшего противника. Грабитель с алебардой упал. Проводив его взглядом, оставшийся поляк, оскалившись, повернулся к французу. Шарль увидел, как рассвирепевший шляхтич вонзил шпоры в бока лошади и двинулся на него с копьем наперевес. Он уже занес его над шевалье, как вдруг раздался выстрел. Поляк выронил копье и рухнул на круп своего коня. Дебризе увидел Григория Воронова, сжимавшего пистолет. В изнеможении француз опустился на землю. В голове у него сменялись картины произошедшего. Нападение, безжалостные шляхтичи, смерть Гретхен, убийство Шомберга, внезапное появление неизвестно откуда этого русского. Шарль медленно поднялся и, пошатываясь, побрел к перевернутой карете. На дне ее лежала мертвая Гретхен. Дебризе провел рукой по щеке девушки и осторожно закрыл ей глаза. Потом он собрал тубусы и вылез из кареты. «Вот ведь нелегкая принесла их на погибель сюда», — сказал Григорий, заглядывая в карету и сочувственно качая головой. Француз молчал. Он не понимал ни слова. Он вообще не понимал, что происходит, ради чего погибло столько людей. Русский офицер, хоть и спас ему жизнь, был ему неприятен. Мертвая Гретхен, по телу которой ползали мухи, все еще стояла перед глазами. Шарль отошел к дереву. Его стошнило. Оправившись, он сказал: «Это ужасно, нам надо их похоронить». Странно, но русский, понимающий, кивнул. «Да, к мертвякам привыкнуть надо. Этого добра-то я насмотрелся досыта». Когда небольшие холмики поднялись над землей, Григорий воткнул в них привязанные в виде крестов сучья и, присев, задумался, стараясь связать воедино все события последних дней. Он больше не сомневался в том, что главным звеном всей цепи загадочных происшествий был черный всадник. Неожиданно невдалеке с дерева вспорхнула птица. Воронов, не меняя позы, скосил глаза в сторону леса. Там, среди зарослей, снова маячил черный силуэт. Гришка потянулся к пистолету и на секунду упустил дьявольскую мишень из виду, а когда снова взглянул туда, где стоял всадник, то увидел лишь покачивающиеся кусты. Он мотнул головой, бормоча себе под нос. «Да, чует мне неладное здесь что-то. Как медом намазали нашего французика». Воронов посмотрел на Шарля, продолжая бормотать. «И вьется вокруг него незатейливая черная мушка. Так мы ж тебя на живца-то и возьмем». Приняв единственное верное, как ему казалось, решение, он обратился к французу, поясняя свои слова жестами. «Эх, дело у меня важное. Да тебя, мил человек, оставлять в этих краях одного негоже, сгинешь. Слышь, француз, пропадешь ты один. Вместе поедем». Шарль, ободренный поддержкой русского, вскочил на лошадь. Григорий усмехнулся в пшеничные усы, девясь этакой поспешности, но отметил ловкость, с которой Дебрезе, несмотря на перевязанную шею и руку, управлялся с ретивым животным. Едва новоиспеченные компаньоны скрылись из виду, как на мост, только что ставший сценой кровавой драмы, въехал всадник в черном плаще с капюшоном. Он осмотрел карету и, словно убедившись, что все кончено, повернул обратно. Уже несколько часов француз и русский ехали молча, думая каждый о своем. Неожиданно Григорий остановился на развилке и заговорил. «Эх, в деревню бы заехать. Слушай, француз, как там тебя? Меня Гришкой зовут, а тебя?» Показав на себя и жестами дав понять, что он Гришка, Воронов вопросительно стал тыкать указательным пальцем в Шарля. Тот еще раз подивился странному языку, но подкрутил ус и произнес. «Шевалье де Брезе». «Де Брезе? Понятно. Послушай, давай поедем ко мне в деревню». И Григорий, выразительно жестикулируя, стал объяснять Шарлю, зачем надо свернуть с дороги. «Понимаешь, спать, ночлег, баньку истопим, раны опять же надо промыть. Здесь неподалеку, до ночи будем». Дебрезе понял, о чем речь, и в ответ, надеясь на догадливость Гришки, разборчиво произнес. «Мне срочно надо к царю, у меня поручение». Услышав почти русское «цар», Григорий закивал. «Да и мне надо к царю, но сначала нужно себя в порядок привести». Он указал на грязные бинты на теле Дебрезе и, не дожидаясь согласия, взял поводья его лошади и повернул с дороги. «Ты не знаешь, дурашка, что такое баня. Вот попробуешь сам, потом проситься будешь. Да и раны твои подлечим, отоспимся. А какие у нас бабы? Ты таких во Франции, пойди, и не встречал. А, Дебрезе, у вас там бабы-то есть?» Шарль, даже не пытаясь разобрать, о чем говорит Гришка, пробормотал. «Какая же здесь дерьмовая дорога?» «Ну вот и я говорю, без баб никуда. Понял, басурманская твоя душа. Вон, гляди, опять дождь начался». Так разговаривая, путники скрылись за пригорком. Всадник, шедший за ними вслед, также направился на восток. Солнце склонялось к закату, и было решено заночевать в лесу. Гришка принялся разводить костер, безуспешно пытаясь разжечь сыроватый мох, а Шарль, побродив по округе, набрал несколько веток и сучьев. Когда Дебрезе подошел к Григорию, которому все-таки удалось развести огонь, он вдруг с ужасом увидел, как Гришка, раздувая пламя, подкладывает в костер порванную бумагу, его очередное недописанное письмо к мадемуазель де Монтеррас. Шарль закричал. «Черт возьми, это же мое письмо! Ну что это за страна? Что за люди?» Григорий от неожиданности подпрыгнул на месте и, озираясь, схватился за пистолет, затем с удивлением посмотрел на француза. Тот выхватил дорогие сердцу листки и, потрясая ими перед лицом Григория, закатил длинную речь по-французски. «Как можно брать чужие письма и сжигать их? Неужели здесь все такие дурни? Это же некрасиво!» При этом Шарль в лицах показал, насколько вероломен поступок Григория. «Подойти потихоньку, взять письмо и бросить его в огонь! Я даже не успел его дописать!» Он топнул ногой и в сердцах швырнул письмо обратно в огонь. Григорий уставился на француза, затянулся трубкой. «Ну ты спел, братец. Я прям заслушался. Неужто у вас все там так лопочут?» Шарль окончательно вышел из себя. «Тебя давно пора проучить. Ну-ка, бери шпагу!» Он обнажил клинок. Григорий покосился на него и вздохнул. «Ну вот, только и дырявить друг друга в лесу. Краше места не нашел». Шарль кончиком шпаги подкинул оружие к ногам Гришки. «Ну что, герой, это тебе не чужие письма воровать. Давай, а ту, покажи себя, русский медведь!» Дебрезе взмахнул шпагой, призывая противника встать. Но Гришка не успел ответить. Из чащи действительно вышел медведь. Шарль обмер. Могучий зверь, явно недовольный вторжением людей в свои владения, рыкнул и, встав на задние лапы, пошел на него. Шарль в страхе попятился и упал, споткнувшись о пень. Гришка же, не вставая, осторожно взял горящую щепку и кинул ее в медведя. Трава подле Топтыгина занялась языками пламени. Он опустился на четыре лапы и, порыкивая, удалился. Шарль сел на поваленный ствол березы, отвернувшись от Гришки и кусая от злости кулаки. Григорий хлопнул товарища по плечу и, переступив через березу, сел рядом. «Да ты не серчай за письма. Ну, огонь-то надо было разводить?» «Надо. А бумага-то быстрее, чем мог, занялась. А потом, честно тебе скажу, я перед этим посмотрел на нее, на бумагу эту. Ну и ничего понятного. Вот и подумал, что неважная та бумага. Да и зверя вон отпугнули. На-ка, выпей». Григорий протянул Шарлю флягу. Тот передернул плечами, но потом взял и приложился. От выпитого у него перехватило дыхание. Придя в себя, Дебрезе достал свой письменный прибор и стал что-то царапать свинцовым карандашом. Вечерело. Его вновь стали донимать комары, и Шарль беспрестанно хлопал себя по лицу. Григорий заметил мучение француза. «Это ты так себя изведешь. Ты поближе к огню садись. Не бойся, не сгоришь. А я вот веточек ельных подложу, они, зная, мушкару-то отпугивают. Вот ты скажи, ежели человек родился на свет Божий, то зачем?» Шарль уставился на русского, пытаясь разобрать смысл его слов. Григорий продолжал, деловито разматывая тряпицу, в которой было что-то припасено. «Вот Господь награждает нас жизнью. Рождается человек, живет себе, а какую судьбинушку выбрать, иной час не знает сам. А я вот прислушиваюсь, есть ли мне знак какой свыше?» Он разложил яблоки средь углей. Шарль с интересом следил за ним. Григорий простодушно рассуждал. «Вот ты, например, подался к нам в Россию. С чего это вдруг, а? Ведь неспроста все. Значит, знак был. Я вот рос себе, рос, а потом мне сон приснился. Стою я, значит, на бревне. А подо мной река, и будто зовет меня кто-то. А я, значит, вперед перейти должен. Да шибко страшно. И вдруг с того берега меня царь окликает. Проснулся я, и на следующий же день поддался в шутейное войско государева. Пацаном еще был. Ох, и наломали мы тогда дров с Петром Алексеевичем. Хе, да ты закусывай». Гришка ковырнул прутиком запекшееся яблоко и стал дуть на него, перекидывая с руки на руку. Затем отдал его Шарлю. Тот обжегся и уронил яблоко на землю, с недоумением посмотрел на русского. «Это ты не так. Ты его остуди и ешь. Вот так надо». И Григорий показал, как надо расправляться с яблоком. Шарль брезгливо смотрел на скудное угощение. Потом опять принялся писать. «Ваше Величество, милостью Божией, посланной в эту варварскую страну и чудом миновавшей гибели от рук грабителей, я воспользовался услугами русского офицера, который любезно согласился помочь мне добраться до царя русского Петра. Надеюсь, что краткий отдых пополнит силы мои и позволит мне ускорить выполнение вашего поручения. Остаюсь преданным слугой вашего величества, шевалье Дебрезе».